Глава вторая. Диссорикация. «Но почему мы каждое утро занимаемся этой диссорикацией? Уже несколько месяцев!» Возмутилась Флафанора, присоединяясь к сотням работниц магазина «Миссис Брю», которые бродили по залу и деловито щелкали пальцами. «Давайте уже смиримся, что здесь всегда будет вонять сыром!» «Очень стойкий запах! Очень стойкий! Но мы справимся!» Спокойно отозвалась миссис Брю. «Кстати, Пегги, спасибо за помощь!» «Да не за что!» Пробормотала Пегги, борясь с тошнотой. «Ну зачем эта злобная мисс Хекс превратила наш магазин в сыр во время великой битвы добра и зла?» Воскликнула Флафанора и понюхала пару туфель. «Вполне можно было обойтись и без этого!» Миссис Брю надела на манекен шляпку с перьями. «Ну, зато теперь началась новая жизнь!» «В Гламбурге больше не происходит ничего необычного. Наконец-то все нормально». «Простите, миссис Брю, смотрите, что пишут», сказала одна из помощниц и вручила миссис Брю новости Сереброка. «Надо бы проверить, все ли колготки на месте, особенно шелковые с кружевными вставками». «В связи с ограблением ювелирного магазина разыскиваются шелковые колготки», прочитала миссис Брю. «Ну да. Ничего необычного», — хмыкнула Флафанора. Пегги поправила свою старую шляпу. «Мы ведем расследование. И, кстати, мне пора бежать. Я пытаюсь снова запустить водосточный экспресс, чтобы можно было легко путешествовать из города в город. Тогда и Вега будет к нам приезжать». «Вот и славно», — отозвалась миссис Брю. «А то страшно представить. Вдруг ей придет в голову самой полететь в такую даль. Или на старом мамином пылесосе, что еще хуже?» Она повернулась к Флафаноре. «Пожалуйста, соскреби сыр вон с тех перчаток». Флафанора сделала вид, будто не слышит. «Флафанора!» «Ну ладно, ладно». Та с неохотой взяла перчатку, посмотрела на нее и сморщила нос. «Я соскучилась по Веге. Наверняка ей там в Сереброке весело». Из книги «13 Карен». Очень опасной, зачеркнуто, необычной книги. Всех ведьм звали Карен, но самое странное не это. И даже не то, что их кошку тоже звали Карен, хотя, пожалуй, это все-таки необычно. И странноватые пальцы у них на ногах — пустяки. Самое странное заключалось в том, что все Карен обожали одно и то же — исполнять желания. «У тебя есть какое-нибудь желание? Если да, то Карен вот-вот с тобой свяжутся».